Глава 5. Аширон, Марада. 1039 оборот от Великого Разлома. Первый день третьего весеннего месяца. «Госпожа, вот ваша грамота». Десятник городской стражи протянул Дженни свернутую бумагу и, отшагнув, сделал приглашающий жест. «Добро пожаловать в Мараду. Ратуша находится прямо по улице, за четвертым перекрестком на площади Синих Огней. Думаю, вам там обрадуются». «Спасибо, воин». Дженни кивнула солдату, убрала подорожную грамоту, сняла с пояса небольшой кошель с серебром и, оглядев стоящих возле нее солдат, произнесла: «Хотела попросить вас об услуге. В Мараде я собираюсь дождаться своих спутников. Сообщите мне об их прибытии в город. Я остановлюсь в Белой Лошади». Сказав это, разведчица протянула десятнику кошель и добавила: «Трое мужчин. Брионец, Урх и Алатиец. У брионца светлые волосы, у Алатийца темные волосы и ярко-синие глаза». По ее расчетам, сын Аши с приятелями должен был приехать в Мараду дня через 2-3. И стоило немного подстраховаться. Золота и серебра у нее хватало, так что можно было не экономить. Десятник забрал кошель, переглянулся со стоящими рядом бойцами и, убрав деньги за пазуху, улыбнулся. «Если брионца зовут Канс, то эти трое уже в городе. Заехали вчера днем вместе с караваном одноногого лота. Вы поспрашиваете в торговом квартале. Скорее всего, спутники ожидают вас там». Это было как минимум странно. По ее прикидкам, троица должна была заехать в Калару и провести там не меньше 3-4 дней. Впрочем, так даже лучше. Ведь чем быстрее она найдет сына Аши, тем ей же будет спокойнее. Нет, этот парень в обиду себя не даст, но лучше все же подстраховаться. И Блит — та еще тварь. И он сделает все, чтобы Рональд не добрался до храма Единого. Поблагодарив солдат, Джейна выдала им еще 5 монет и, дав коню шенкеля, заехала в город. Спешить и суетиться не имело смысла. Рональд Кинайский найдется в течение пары часов. При этом сама она никого искать тут не будет. В Эритею разведчица прибыла вчера днем. Отпустив своего Аэрта, Джейна зашла на почтовую станцию и купила себе коня. Переговорив с трактирщиком и узнав у него последние новости, девушка запаслась продуктами, дождалась попутного каравана и вместе с ним направилась в Мараду. Нет, за свою безопасность Джейна совершенно не переживала. Но одинокая путница вызовет слишком много вопросов, а этого бы не хотелось. Забавно, но сейчас она почти не скрывалась, лишь изменила цвет глаз на зеленый и спрятала рога под косынкой. Дело в том, что 7 оборотов назад, назвавшись младшей сестрой мелкого землевладельца из Лидда и предъявив все необходимые бумаги, дочь Нави вступила в гильдию охотников, представительства которой находились во всех крупных городах Аширона. Помимо бумаг, Джейна предъявила в представительстве голову убитой твари, выполнила формальный заказ и начистила физиономию идиоту, который попытался ее облапать. Вообще, охотниками могут стать только отмеченные, но женщину в гильдию просто так все равно бы не приняли. Впрочем, у Джейны было рекомендательное письмо, и вопрос вступления решился достаточно быстро. В представительстве гильдии ей выдали эмблему с 2 скрещенными стрелами, патент и бессрочную подорожную. Имея официальное разрешение, она могла зарабатывать, получая заказы. И не просто так десятник сказал, что в городе ей обрадуются. Объектами охоты членов гильдии являлись твари всех мастей и размеров, низшие нежити и всякое людское отребье, чьи портреты развешивали на столбах и специальных досках возле городских ратуш. Никаких особых проблем ни с людьми, ни с нежитью у нее не возникало. Но дочь Нави перспективу такого заработка совершенно не интересовала. В гильдию она вступала ради одной только подорожной. Здесь, в Ашироне, женщины в большинстве случаев обязаны были путешествовать в сопровождении мужчин. Но из всех правил есть исключения. Вот одним из них она и воспользовалась. Миновав Привратную площадь, Джейна спешилась и пошла дальше, ведя коня в поводу. Всадник привлекает к себе больше внимания, поэтому в городах она предпочитала ходить пешком. Впрочем, сейчас, на 7-м этапе пути, раскрыть ее почти невозможно. Внешность она не меняла, рога прикрыты косынкой, и ни один отмеченный, способный видеть суть, не заметит подмены. В зеркале изменится только цвет глаз, но ей незачем разглядывать свое отражение. Ну а при необходимости мимо зеркал можно проходить, не поворачивая головы. Печать хаоса скрыта, и на нее сейчас не реагируют даже лошади и собаки. Раньше приходилось успокаивать коней заклинаниями, но теперь и это уже не требовалось. Она стала сильнее, но, к сожалению, не все обстояло так хорошо, как хотелось бы. От полубогов и тех, кто стоял рядом с ними, свою сущность скрыть не получится. Впрочем, сейчас ее уже не так просто убить. Нет, в бою против той же Аделлы шансов у нее по-прежнему нет. Но никто не собирается драться с этим чудовищем. В случае смертельной опасности она призовет Лая и сбежит из этого мира. Ей даже не нужно запрыгивать на Аэрта, достаточно обхватить его шею. Имя придумывали вместе. Аэрты говорить не умеют, но они способны посылать ментальные образы настроений. Радость, гнев, грусть, ненависть и испуг. Связанный кровью наездник способен слышать любые эмоции, а Аэрт, в свою очередь, различает и понимает слова. Имя они выбирали несколько часов, а потом она научила Лая смеяться. За этим занятием их застал лорд Атам, и нужно было видеть его удивленную физиономию. Скалящийся Аэрт — то еще зрелище. И ни у одного из лордов даже в мыслях не возникало обучать своих питомцев чему-то подобному. Старшие сами-то не улыбались никогда. Но она не они, и будет учить своего коня всему, чему посчитает нужным. Джейна и сейчас улыбнулась, вспомнив ту ситуацию, и вдруг поняла, насколько соскучилась по своему коню. Теплое и уже забытое чувство — знать, что ты кому-то нужна. После гибели отца это чувство пропало. Сменилась непроходимой тоской, но теперь снова вернулась. Ее конь с ней навечно, и они друг другу нужны. А еще есть Зодда и нерожденные дети. Счастье и слабость. Ведь теперь ей есть что терять, кроме собственной жизни. Белая лошадь по праву считалась самой дорогой гостиницей города. Она находилась на площади мучеников, вдали от городского базара. И здесь всегда было относительно тихо. Трехэтажное здание из белого камня с украшенным фасадом и резными фигурными окнами окружал высокий забор. На воротах дежурили охранники, и попасть в гостиницу мог далеко не каждый. Отличная кухня, обеденный зал с отдельными кабинетами, уютная обстановка и возможность поиграть в карты на хорошие деньги сделали гостиницу любимым местом отдыха городской знати. Дочь Нави последний раз заглядывала сюда пару оборотов назад, и сейчас тут вряд ли что-то могло измениться. Джейну никто остановить не пытался. Зайдя в ворота, девушка направилась к конюшне и передала поводья выбежавшему навстречу мальчишке. Кинув служке серебряную монету, девушка обвела взглядом знакомый двор и, как была с копьем в руке, направилась ко входу в гостиницу. Мечи Хаара она в этот раз с собой не брала. Они слишком приметны, и проще обойтись коротким стальным клинком. Наконечник копья прикрыт кожаным чехлом, и оружие выглядит самым обычным. Вряд ли кто-то из местных способен опознать легендарный металл, но предосторожность все равно будет не лишней. Возле дверей дежурили двое охранников. Высокие, в коротких кольчугах и кожаных куртках поверх. В руках у каждого короткая палка. На поясах ножны с кривыми клинками, которые так популярны у местных бандитов. Взгляды у обоих спокойные. В левом ухе у каждого по квадратной серьге. На шеях и пальцах рук наколоты точки и полосы. Для знающего понять, кто перед ним, достаточно просто. 7 оборотов назад она научилась различать все эти знаки. Дождавшись, когда Джейна приблизится, один из охранников шагнул навстречу и произнес: «Здравствуйте, Лера. В нашей гостинице допускается только ношение коротких клинков с печатью на ножнах. Копье вам придется сдать в специальную комнату. Пойдемте, я вас провожу». «Не нужно меня никуда провожать». Дочь Нави остановилась и улыбнулась охраннику одними губами. «Передайте хозяйке, что к ней в гости приехала Джейна». Услышав это заявление, охранник нахмурился и переглянулся с напарником. Он хотел еще что-то сказать, но не стал. Кивнул и ушел в гостиницу. Второй самец заметно напрягся. Отошел назад и как бы невзначай распустил нижний шнурок на куртке. Со стороны это выглядело забавно и глупо. Да, наверное, так он чуть быстрее выхватит меч. Но чем это поможет в бою против отмеченного копейщика? Впрочем, смех смехом, но такая реакция на ее просьбу выглядела как минимум странной. Было непонятно, что их так напрягло. Она вроде ничего такого не попросила. Эти двое раньше с ней не встречались. Может быть, поэтому такая реакция. Они тут привыкли видеть изнеженных южанок в дорогих платьях, а тут она, в коже, да еще и с копьем. Непонятная и поэтому может быть опасной? Да, наверное. Но этих самцов напрягло не копье, а именно ее просьба. Возможно, что-то случилось с Лесой? В гостинице сменился хозяин? С досады подумала разведчица, оглядывая окна первого этажа наигранно скучающим взглядом. По внешним признакам не похоже. Но что же тогда их так напрягло? Нет, самой Дженни никакая опасность угрожать не могла. Однако, если хозяйку этой гостиницы кто-то обидел, она прогуляется по городу и заплатит по всем счетам. Изнанка Марады умоется кровью, так же, как это произошло 7 оборотов назад. Пока она пыталась понять, что могло тут случиться, двери открылись, и из гостиницы вышел седой старик, за спиной которого маячила фигура охранника. Он почти не изменился за прошедшие 7 оборотов, такой же сухой и поджарый, каким она его и запомнила. Найдя взглядом Джейну, старик подслеповато прищурился, тепло улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Здравствуйте, госпожа! Я очень рад видеть вас в добром здравии. Пойдемте, провожу вас в ваши покои». «Здравствуй, Асан!» Джейна кивнула старику и направилась в здание. Оба охранника облегченно переглянулись. Внутри все осталось по-прежнему. Уютный холл с мягкой мебелью и лакированной стойкой. 2 ростовых зеркала и картина с городскими пейзажами. Пахло тут так же, как и пару оборотов назад, в день ее последнего посещения этого места. Душистыми пальмами и коричневым деревом с нотками хвои и весенних цветов. К слову, старый управляющий тоже пах так же, как и в прошлую встречу. Обрадован, слегка возбужден и немного встревожен. И еще озадачен. Но этого по запаху не определить, только прочитать во взгляде. «С Лесой все в порядке?» — поинтересовалась разведчица, направляясь по знакомому коридору направо. «Все хорошо», — Асан кивнул. «Управляют хозяйством, правильно воспитывает детей, но...» Старик замялся. «Но ты же знаешь, госпожа, о ее даре». «Она опять что-то увидела?» «Да», — управляющий вздохнул и отвел взгляд. «Месяц назад она увидела твою смерть». «Да, ведь могла я сама догадаться». Джейна мысленно выругалась, а вслух произнесла. «Видение не обмануло хозяйку. Со смертью мы разминулись на волосок». «Я очень этому рад». Асан серьезно кивнул и, обогнав ее, начал первым подниматься по лестнице. Максимальное доверие — показать собеседнику спину. Этим жестом старый бандит подчеркнул, что все осталось по-прежнему. Она тут желанный гость и своя. Да, все так, но правду о ней знает только названная сестра. Не всю, но достаточно для того, чтобы отправиться на костер. Только этого не случится. Она ведь никогда и никому не расскажет. 7 оборотов назад отец Лесы, один из 5 теневых хозяев Марады, проиграл в борьбе за власть своим конкурентам. Его единственную дочь убивать было нельзя, поскольку главный приз, гостиница, достался бы королевским чиновникам. Продать белую лошадь наследница не могла. Ее отец незадолго до своей гибели составил правильное завещание. На бандитском совете хозяева решили выдать Лесу замуж за нужного человека, но сама она с этим решением была не согласна. Случилось так, что в то время Джейна находилась в Мараде и проживала в этой гостинице. Ей всегда было плевать на разборки скота, но в тот оборот погиб отец, и она почувствовала в Лесе родственную душу. Так иногда случается, но в тот раз и впрямь все звезды сошлись. 2 теневых хозяина города оказались ее текущим заданием. Леса сдаваться не собиралась. Ровесница Джейны, она неплохо владела коротким клинком, а в наследство от отца ей досталась железная воля. Только этого было мало. Ее отца предали. Половина бандитов переметнулась к врагам. С Лесой остался только Асан и 7 связанных клятвой. Они готовились умирать, но когда к гостинице на разборке заявилось 2 десятка быков, в бой вмешалась никому неизвестная дворянка из Лидда. Она была в своем праве. Бандиты — ее законная цель, а на тех уродах негде было ставить клейма. Они все подохли. И быки, и 3 отмеченных, что проникла ночью в гостиницу. Тогда-то Леса и узнала, кто именно ей помог. Впрочем, девушку это ничуть не смутило. Она назвала Джейну сестрой и поклялась на крови. Ту клятву можно принести только родственнику. Леса знала, где скрываются ночные хозяева, но одну Джейну отпускать отказалась. Смелость и глупость тут ни при чем. Девушке нужно было лично отомстить убийцам отца. Счастье, когда такое возможно. Отец Джейна остановил трех лазутчиков и Блида и на пару мгновений пережил своего последнего убийцу. Ей самой мстить было некому, но месть священна, и они с Лесой Декаду гуляли по городу. Бандитов в Мараде тогда поубавилось, а ночной хозяин остался только один. Вернее, хозяйка. Пятеро связанных кровью управляют от ее имени, и сама она живет обычной жизнью. Получила посвящение, вышла замуж и уже родила двоих детей. Впрочем, роды ее не смягчили. Леса осталась такой же холодной и расчетливой, какой всегда и была. А этот ее дар... Он появился в те дни вместе с печатью. Слишком много пролилось крови, и тьма этого не оценить не могла. Дар никогда не обманывал. Леса, скорее всего, провела уже похоронный обряд. И теперь понятна реакция охранников. Они ведь знали имя названной сестры своей госпожи. Асан не такой впечатлительный, но даже он выглядел озадаченным и больше, чем обычно, обрадовался. Странно. Поднявшись на третий этаж, старый бандит прошел налево по коридору, пересек зал с декоративным фонтаном, остановился у одной из дверей и сунул ключ в замочную скважину. «Ваши комнаты, госпожа!» Распахнув перед ней дверь, произнес он. Затем опустил взгляд и негромко добавил. «Хозяйка сказала, что никогда никому их не сдаст». «А сама она где?» — уточнила разведчица, немного смущенная словами бандита. «Еще не знает. Сейчас я за ней схожу». Произнеся это, Асан обернулся и направился по коридору направо. Джейна посмотрела ему вслед, вздохнула и, вытащив из замочной скважины ключ, зашла в знакомую комнату. 7 оборотов назад она специально выпросила для себя этот номер. Угловой, с окнами на две стороны, из которых можно было без труда забраться на крышу. Еще можно спрыгнуть вниз или, проломив в нужном месте пол, провалиться в номер этажом ниже. Все здесь осталось по-прежнему, так, как определила она сама. 2 столика, диван, картина с морским пейзажем на стене справа от входа. В купальне аккуратно расставлены порошки, пыль вытерта, 2 цветка на окне политы. Все как всегда, если не считать 3 венков из еловых веток. Такие плетут в память об ушедших родственниках и друзьях. Эти венки, они выглядели чужеродно и непонятно. Леса плела точно такие же в память отцу. Джейна никогда бы не подумала, что названная сестра будет переживать по поводу ее гибели. Но вот же. Грустно улыбнувшись, дочь Нави собрала венки и сложила их на полу возле дивана. В этот момент из коридора донеслись быстрые шаги. Дверь распахнулась, и в номер ворвалась Леса. В расстегнутой куртке, растрепанная, с горящими надеждой глазами, заметив Джейну, названная сестра словно бы натолкнулась на невидимую преграду. Выдохнула, неверяще выставила ладони, отшагнув назад, прижалась спиной к стене. Она совершенно не изменилась. Высокая, с короткими светлыми волосами и немного рисковатыми чертами лица. Впрочем, глаза у нее стали еще зеленее. Когда-то они были карими. «Привет!» Джейна кивнула сестре. «Решила вот тебя навестить. Какой у меня был гребень тогда, 7 оборотов назад?» Пропустив приветствие мимо ушей, выдохнула названная сестра. «Отвечай! Из черненой кости кита». Понимающе кивнув, ответила Джейна. 2 зубца по краям отломаны. Тот гребень достался тебе от матери». «Да, это ты». Леса кивнула, и из нее словно бы вытащили стальной стержень. Схлипнув, молодая женщина сползла по стене и прикрыла лицо ладонями. Джейне в глаза словно сыпанули песка. Это было неправильно. Не так, как должно. Меньше часа назад она радовалась, что уже не одна. Но, выходит, все эти 7 оборотов у нее и правда была сестра. Чудовищным усилием, приведя чувство в порядок, разведчица подошла и, тронув сестру за плечо, прошептала. «Все хорошо. Уже хорошо. Дар не обманул тебя. Я погибла, но смогла возвратиться. Тот талисман у меня на груди. Подарок отца. Он помог.